Глава 93. Агент Брюдер замер на месте. Впереди под галогеновым лучом фонарика блеснул металл. Затаив дыхание, он очень медленно сделал еще один шаг, изо всех сил стараясь не вызвать в воде волнения. Теперь он мог разглядеть гладкую титановую пластину, прикрученную ко дну. Табличка зобриста. Вода была такой чистой, что он смог разобрать даже завтрашнюю дату и надпись. «Сегодня в этом месте мир изменился навсегда». «Главное не торопиться», — напомнил себе Брюдер, чувствуя прилив уверенности. «У нас есть еще несколько часов, чтобы положить этому конец». Вспомнив содержание ролика, Брюдер осторожно направил луч фонарика влево от таблички. Там на видео был подвешен пластиковый мешок. Следуя за лучом, Брюдер недоуменно сощурился. Никакого мешка не было. Он посветил чуть левее, точно в то место, где должен был находиться мешок. По-прежнему ничего. Но... «Он же здесь был!» Сжав челюстью, Брюдер сделал еще один осторожный шаг, светя по сторонам. Мешка не было, только табличка. На какое-то мгновение Брюдер с облегчением решил, что эта угроза, как и немало случившегося за день, оказалась мистификацией. «Может, это просто розыгрыш? Неужели Зобрис хотел только напугать нас?» И тут, слева от таблички, он увидел едва заметную на покрытом илом дне бечевку, похожую на дохлого водяного червя. На конце бечевки была привязана маленькая пластмассовая застежка с торчавшими из нее обрывками пластикового пакета. Брюдер долго смотрел на то, что от него осталось, совсем как клочки лопнувшего воздушного шара, и отказывался верить своим глазам. «Мы опоздали». Он представил, как растворяется и рвется мешок под водой, как его смертоносное содержимое расползается по воде, как поднимается на поверхность водоема. Дрожащим пальцем он выключил фонарик и долго стоял в темноте, стараясь собраться с мыслями. Эти мысли обратились в мольбу. «Господи, сохрани и защити нас!» «Агент Брюдер, повторите!» — прокричала Сински в рацию и спустилась по лестнице ниже, надеясь, что связь там будет лучше. «Я не поняла!» Снизу налетел порыв теплого воздуха, устремившийся наверх в открытую дверь. Снаружи прибывшая на место команда СНР, чтобы не вызвать панику, облачалась за углом в защитное снаряжение и ждала сообщения от Брюдера. «Остатки мешка», — доносились по рации обрывки доклада Брюдера. «На свободе». «Что?» Сински молилась, что на самом деле все совсем не так, как она поняла. «Повторите», — скомандовала она уже на самых нижних ступеньках, где музыка звучала совсем громко. Здесь связь была намного лучше. «Я повторяю, инфекция на свободе». Сински пошатнулась и едва удержалась на ногах при входе в подземелье. «Неужели это возможно?» Мешок растворился. Голос Брюдера звучал громко и ясно. «Инфекция в воде». Сински прошиб холодный пот, и она обвела взглядом открывшееся перед ней подземелье. В красноватом свете мерцала обширная поверхность воды, из которой поднимались сотни колонн. Но главное, здесь находились люди. Сотни людей. Сински смотрела на ничего не подозревавшую толпу, оказавшуюся в устроенной зобристом смертельной ловушке. Ее реакция была инстинктивной. «Агент Брюдер, немедленно возвращайтесь, мы начинаем эвакуацию». Брюдер отреагировал моментально. «Ни в коем случае заблокируйте выход. Отсюда никто не должен выйти». Будучи руководителем Всемирной организации здравоохранения, Сински привыкла к тому, что ее приказы выполнялись беспрекословно. В первое мгновение она даже решила, что ослышалась. «Заблокировать выход?» «Доктор Сински», — голос агента перекрывал музыку. «Вы меня слышите? Заблокируйте чертовы двери!» Брюдер еще раз повторил команду, но в этом уже не было необходимости. Сински понимала, что он прав. Перед лицом грозящей пандемии изоляция была единственным разумным вариантом действий. Она инстинктивно сжала в руке амулет из лазурита. Принести в жертву немногих ради спасения многих. Взяв себя в руки, Элизабет поднесла рацию к губам. «Подтверждаю, агент Брюдер. Даю приказ перекрыть выход». Она уже собралась повернуться и отдать команду, как вдруг заметила в толпе какое-то движение. Женщина в паранже стремительно мчалась по мосткам, расталкивая всех, кто попадался ей на пути. Казалось, она бежала прямо на Сински, ее целью был выход из подземелья. «За ней гонятся», — вдруг поняла Элизабет, заметив бегущего за женщиной человека. и обмерла, узнав его. «Да это же Лэнгдон!» Она снова перевела взгляд на женщину в паранже, которая быстро приближалась и что-то кричала на ходу по-турецки всем встречным. Синский не знала турецкого, но реакция людей была такой же, как при крике «пожар» в забитом до отказа театре. По толпе прокатилась волна паники, и к выходу теперь бежали не только женщина в паранже и Лэнгдон. Бежали все. Повернувшись спиной к несущейся на нее толпе, Синский отчаянно закричала своим людям, оставшимся наверху: «Заприте двери! Перекройте выход! Немедленно!» Когда Лэндон свернул за угол и ворвался на лестницу, Синский была уже на ее середине и кричала, срывая голос, требуя заблокировать выход. Сиенна Брукс следовала за ней по пятам. Мокрая паранжа не позволяла ей двигаться быстрее. Лэндон слышал, как сзади его настигала объятая паникой толпа. «Закрыть выход!» — снова крикнула Синский. Перескакивая через три ступеньки, Лэндон быстро догонял Сиенну. Было слышно, как наверху стали закрываться тяжелые двойные двери. Слишком медленно. Сиенна поравнялась с Сински, ухватилась за ее плечо и, отбросив назад в отчаянном прыжке, рванулась вперед. Сински споткнулась и упала на колени, а ее столь дорогой сердцу амулет ударился о бетонные ступеньки лестницы и раскололся надвое. Поборов инстинктивное желание помочь подняться упавшей женщине, Лэндон промчался мимо нее наверх. Теперь до Сиенны оставалось всего несколько футов. Еще чуть-чуть, и он до нее дотянется. Но она была уже на верхней площадке, а двери закрывались слишком медленно. Не сбавляя скорости, Сиенна изогнула свое стройное тело и начала боком протискиваться в проем между створками дверей. Ей почти удалось проскользнуть, но тут паранджа зацепилась за крючок и остановила ее в нескольких дюймах от свободы. Она попыталась освободиться, и в это время Лэндон успел ухватиться за край ее одежды. Крепко в него вцепившись, он потянул Сиенну на себя, пытаясь втащить назад. Но она исступленно вырывалась, и через мгновение в руках Лэндона осталась только мокрая ткань. Двери, наконец, закрылись, едва не прищемив Лэндону пальцы, а застрявшая в щели ткань не позволяла закрыть створки полностью. В эту узкую щель Лэндон видел, как Сиенна Брукс выскочила на оживленную улицу, ее бритая голова заблестела при свете уличных фонарей. На ней были те же джинсы и свитер, в которых она ходила весь день. И Лэндона вдруг охватило горькое ощущение предательства. Но оно длилось всего несколько секунд. Неудержимая сила подхватила Лэндона сзади и буквально вжала в дверь. Это подоспела объятая паникой толпа. На лестнице раздавались крики смятения и ужаса, а звуки симфонии сменились какофонией. Лэндон чувствовал, что его все сильнее вдавливают в дверь, и боялся, что его грудная клетка вот-вот сплющится. И тут двери, не выдержав, распахнулись, и Лэндона вышвырнуло на улицу, будто пробку из бутылки шампанского. Его отбросило на несколько шагов вперед, и он с трудом удержался на ногах. За ним из подземелья выливался поток людей, похожих на муравьев, спасающихся из отравленного муравейника. Заслышался шум, из-за угла появились агенты СНР в полном защитном облачении и респираторах, что моментально усилило панику. Лэндон отвернулся и посмотрел на другую сторону улицы в надежде увидеть Сиенну, но заметил лишь огни машин и царившую кругом неразбериху. И вдруг слева на улице мелькнула бритая голова и тут же исчезла за углом. Лэндон бросил отчаянный взгляд назад, но ни Сински, ни полицейских, ни агентов СНР без громоздких защитных костюмов не увидел. Помощи ждать было не от кого. Лэндон понял, что может рассчитывать только на себя. И он, не раздумывая, бросился в погоню. А внизу, в самом дальнем углу водохранилища, агент Брюдер стоял в одиночестве по пояс в воде. В темноте до него доносились крики обезумевших от ужаса туристов и музыкантов, прокладывавших себе путь к выходу и исчезавших на лестнице. Блокировать выход не удалось, с ужасом осознал Брюдер. Локализация провалилась.